Они приезжают в квартиру матери, где теперь живет брат Ашимы со своей семьей. Соседи уже стоят на крышах и балконах, чтобы посмотреть, как гангули будут выходить из машины. Гоголь и Соня растерянно стоят на дороге, взявшись за руки, в новеньких дорогих кроссовках, со своими американскими стрижками и модными рюкзачками за спиной. В доме их усаживают за стол, наливают теплое молоко, ставят на стол миску с белыми шариками «Россоголос». Приторные, пропитанные сладким сиропом шарики, не лезут в горло, но дети из вежливости проглатывают по штуке. Одновременно с них снимают мерки, обводят карандашом стопы и посылают слугу в магазин обуви Бата за резиновыми сандалиями, которые дети будут носить в доме. Родители распаковывают чемоданы, каждый сувенир вызывает восторженные возгласы, и через часа три все подарки рассмотрены, примерены и унесены счастливыми владельцами. Гоголю и Соне ничего не остается, как постепенно привыкать к новой действительности. Спать под москитной сеткой на одной кровати вчетвером, мыться, поливая голову водой из жестяной чашки. По утрам их двоюродные братья и сестры надевают свою синюю с белым униформу и отправляются в школу. Каждый привязывает к поясу бутылку с водой, и тетя Ума Майма, жена брата матери, с утра крутится на кухне, изводя придирками слуг, которые сидят на корточках по углам и трут грязную посуду золой или толкут кучки специй на больших камнях, напоминающих могильные. В доме Гангули в Алипуре Гоголь видит комнату, в которой им пришлось бы жить, если бы родители не уехали в Америку. Широкая кровать со спинкой из черного дерева, на ней они спали бы все вместе. Старинный шкаф, где они хранили бы одежду. Гангули не снимают квартиру, перебираясь на такси по ухабистым калькутским дорогам от одного родственника к другому. Какое-то время они живут в Балигунге, потом перебираются в Толигунг, затем в Солт-Лейк, в Бадж-Бадж. Каждые несколько недель им приходится привыкать к новой кровати, к новому семейному укладу и расписанию. В зависимости от привычек хозяев, они едят то прямо на красном глинобитном полу, то сидя на покрытой коврами террасе, то на низких столах с мраморными столешницами, такими холодными, что на них даже нельзя положить руки. Их без конца расспрашивают о жизни в Америке, и что же они едят там на завтрак, а на обед, а как они одеваются в школу, а что делают их друзья. Ашок показывает фотографии их дома на Пембертон-Роуд. «Вы только посмотрите! Ковры в ванной!» — закатывают глаза тетушки. Отец занимается научными исследованиями, читает лекции в университете Джадавпур. Мать ходит по магазинам, в кино, в гости, встречается со своими школьными подругами. За 8 месяцев она ни разу не зашла на кухню. Она без малейших затруднений передвигается по городу, а Гоголь, хотя приезжает сюда далеко не в первый раз, совершенно не ориентируется в нем. За 3 месяца Соня успела прочитать каждую из привезенных с собой книг Лоры Инглс Уайдер раз по 10. Гоголь время от времени открывает разбухшие от влажности учебники, но желания учиться у него не возникает, хотя он привез с собой кроссовки специально, чтобы тренироваться в городском ориентировании. Здесь это невозможно. Слишком много ям и ухабов на дорогах, слишком много улиц, заваленных мусором или заканчивающихся тупиками. Когда однажды он все-таки выходит из дома, Ума Майма, наблюдающая за его продвижением с крыши дома, посылает за ним слугу, чтобы привести бедного мальчика обратно. Лучше уж сидеть на месте и никуда не высовываться. В доме матери на Амхер-стрит Гоголь садится за чертежный стол деда, которого он никогда не видел, рассматривает его перышки и карандаши. Он начинает рисовать то, что видит из окна. Кусочек неба, дворы и крыши Калькутты. Если высунуться из окна подальше, видна вымощенная камнем площадь, где девушки наполняют бронзовые кувшины водой из колонки, проезжают велосипедные рикши, унося под засаленными пологами прячущихся от дождя пассажиров. Как-то раз, когда он рисует мост Хаврах, один из сидящих рядом слуг предлагает ему туго свернутые из зеленых листьев оливы сигарету Биди. Из всех окружающих его людей он ощущает настоящее родство только с Соней. Она единственная, кто говорит, как он, и мыслит, как он. Пока в доме все спят после обеда, они с Соней шепотом ругаются из-за плеера, из-за плавящейся от жары коллекции кассет, которые Гоголь привез из дома. Время от времени они уединяются на крыше и предаются воспоминаниям о гамбургерах, пицце, пепперони и мечтают о стакане холодного и несладкого молока.